«Товарищ подполковник! Товарищ подполковник! Слышь-ка, Кажисон!» — вскрикнул старшина-шофер. Со стороны Москвы действительно показалась кавалькада. Впереди мощный мотоцикл «Иже», а затем красный «Фольксваген». Машина для наших мест приметная. Они промчались так стремительно, что номеров никто не рассмотрел. За «Ижем» «Фольксвагеном» не менее стремительно несся голубой «Жигуль». По радио проскрежетало: «Первый, первый, я второй. У него на хвосте. Следуйте за мной». Это звучал искаженный динамиком голос Грязнова. Романова сказала хрипловато: «Быстренько пошли за ними». Старшина-шофер переключил скорость, нажал на педаль, и облако газа показалось из выхлопной трубы. Кофейная милицейская «Волга» с форсированным двигателем устремилась в погоню. Дорога между Алпатьевым и Фруктовой прямая, слегка под уклон. Слева, если смотреть по ходу движения, большое до горизонта поле. Справа тянется лесопосадка. Именно тут грязновский экипаж почти настиг «Фольксваген» Казакова. Еще одно единственное усилие, и король ипподрома схвачен. Мотоциклиста, который вроде бы ковырялся в моторе, увидели не сразу. Гаибов, шофер грязновской машины, чуть сбросил скорость. И тут хлестанули выстрелы. Грязнов краем глаза успел заметить, что стреляет с колена проклятый мотоциклист. Он выругался. Посыпались осколки стекла. Гаибов упал головой на колени Грязнова. «Слава, гони, гони!» — крикнул старший лейтенант Нагорный. «Тоже сник!» Как ему удалось перехватить руль, дотянуться ногой до педали газа и при этом спрятать голову за приборным щитком, объяснить Грязнов не смог. Сам потом удивлялся, откуда взялось это умение в смертный час. «Шура, Шура!» — надрывался он. «Нас обстреляли!» Рация молчала. Машину круто занесло, и она, сильно осев на правый бок, замерла у обочины. Мотоциклиста Романова не видела. Когда проезжали роковое место, его и след простыл. При такой мерзкой погоде было нелегко отличить грязновский «Жигуль» от любой другой машины. «Роли Кузьмич вправо, тоже наш Слава!» — заорала Шура. Подбежав к открытому окну «Волги», Грязнов сказал в сердцах: «Сучий мотоциклист ранил Гаибова и Нагорного, а «Фольксваген» ушел. Вызывайте скорую и ГАИ скорее». Надежда на поимку Казакова испарялась. Тем более, что кроме «Фольксвагена» теперь предстояло ловить и вооруженного мотоциклиста, который прикрывал отход Казакова и его подручных. Приехала санитарная машина и гаишники. Санитары забрали раненых оперативников и повезли их в районную Луховицкую больницу. С «Жигулем» дело обстояло хуже. Оба правых колеса и радиатор были пробиты. Грязнов забрался в «Волгу» Романовой, третьим на заднем сиденье к Красниковскому и Потехину. В унылом настроении группа продолжала движение. Проскочили Фруктовую. Прошли на скорости усадьбу совхоза Грачева-Горки. И тут случилась еще одна беда. В салоне «Волги» почувствовался запах горелого масла. «Ох ты, елки-моталки!» — взъярился шофер. «Маслопровод пробило». Пришлось остановиться и ждать подмоги от местной милиции. Романова повернула голову к своим помощникам. «Эй, ну что вы приуныли?» Посмотрев на Грязнова, она не выдержала и засмеялась. По длинному носу капитана стекала дождевая струйка, смешно отделяясь капельками от изогнутого кончика. «Кап, кап, кап!» «Веселая канарейка!» — воскликнула Шура и взяла из рук Грязнова его фронтоватую кепочку. В двух местах были две маленькие дырочки от сквозной пули. «Как же это тебя не зацепило?» Слава испугался задним числом и схватился за затылок. Шура перегнулась через спинку своего сиденья и повернула грязновскую голову. «А, чуток зацепило», — тихо сказала она и чмокнула Грязнова в мокрый рыжий вихор. В этот вечер дежурным по Луховицкому районному отделу был капитан Галкин. Вместе с ним на смену заступил лейтенант Федосов. Пульт связи, телетайп и радиостанция были его хозяйством. В 22:20 зазвонил один из телефонов. Привычным движением Федосов снял трубку. И потому как нервно заходила его рука со вторучкой по странице журнала происшествий, Галкин понял, в районе произошло нечто из ряда вон. Глянул через плечо. Совершено нападение на оперативную группу из Мура. Сказал коротко, оповести Москву, вышли людей. А сам начал крутить диск другого телефона. Требовалось немедленно поставить в известность начальника. В окно Галкин увидел, как распахнулась дверь райотдела, выбежали сотрудники, вскочили в машину. И она на крутом вираже скрылась за углом.